Глава 12. Состояние безнадёга. Уже 2 дня в доме престарелых творится черт знает что. Одна сиделка и одна медсестра заболели, а им на замену никого не прислали. Ни минуты покоя. Лили прямо с утра отозвала меня в сторону, чтобы ввести в курс дела. «Я понимаю, у тебя школьная практика, но ситуация очень напряженная. Я пока не смогу уделять тебе время, и нам даже придется просить тебя о помощи». У нее был ужасно измученный вид и мешки под глазами. Она поправила сползшие на нос очки и ждала моей реакции. Я бросила ей одну из своих улыбок-бумерангов. «Рада буду помочь!» Лили вернула мне улыбку и выдохнула с облегчением. «Большое тебе спасибо, а то мы буквально с ног валимся, ждем подкрепления. Должны прислать стажера с первого курса соцмеда. Надеюсь, он быстро освоится. В любом случае, на дополнительных сотрудников у нас нет средств. В общем, если все дружно возьмемся, может, справимся». Я последовала за ней на 2-й этаж, развозить завтраки. Затем помогла с утренним туалетом 6 подопечным, на каждого не больше 15 минут. Прием душа пришлось на несколько дней отложить. «Надеюсь, к выходным девушки выйдут с больничного», — шепнула мне Лили. «Иначе придется нам мыть первым делом тех, кто ждет гостей». Я просто онемела. Решила, что ослышалась. «Что? Мы будем мыть под душем только тех старичков, которые выставлены на витрину? А остальные, те, что надежно запрятаны в своих комнатах, пускай покрываются плесенью?» Но вот начался этот день, и я до самого вечера носилась как угорелая и постепенно все больше понимала, что Лили просто хотела объяснить мне, как обстоят дела. Какова она, реальность этого места? Иногда здесь приходилось выкручиваться и обходиться тем, что имеешь. Персонала меньше, а работы столько же. Я испытала это на собственной шкуре. В то утро мне показалось, что мадам Бассон немного бледная. Она, как обычно, болтала, но видно было, что ей нехорошо. Помогая ей одеться, я спросила, как она себя чувствует. «В полном порядке!» — пошутила она и в доказательство похлопала себя по полному животу. Только торта мне на этот раз не предложила, и это было странно. В прошлый раз я не решилась ей отказать, и она была рада возможности меня побаловать. Сунув в рот склизкое тесто, я в тот же миг об этом пожалела. «Ну ничего, не умру», — подумала я и как сумела изобразила благодарность. И все-таки торт определенно был просрочен, потому что у меня до самого обеденного перерыва во рту сохранялся привкус мыла. Теперь каждый раз, когда старички предлагают мне сладенькое, я говорю «спасибо» и сую угощение в карман. Но в тот день торта не было. Я торопливо ее умыла, надо было спешить в следующую комнату, хотя не могла избавиться от ощущения, будто что-то не так. Ощущение жужжало над ухом, как назойливая муха, а потом я о нем забыла. Весь день бегала взад-вперед, некогда было даже перекинуться парой слов с месье Пупляром, некогда послушать, как сестры Грало ругаются на весь дом престарелых в целом и на меня в частности. Голова была до того забита делами и заботами, что места на разговоры в ней совершенно не осталось. К вечеру моя норма рабочих часов была сильно превышена, но я не решилась ничего сказать. Когда пришла следующая смена, мы еле держались на ногах. Дежурная бригада работала уже 10 часов, но согласилась остаться еще. Ну как мне тут было жаловаться? Дома я с папой почти не разговаривала. «Ты поздно», — заметил он, глядя на меня встревоженными глазами. «А, ничего». Не хотелось признаваться ему в том, что я умираю от усталости. Он бы тут же затянул свою шарманку про то, что он меня предупреждал, и я бы опять взбесилась. И все же сегодня, впервые с начала практики, во мне шевельнулась мысль, что, возможно, папа прав. В постель я рухнула совершенно без сил, но долго не могла уснуть. Мышцы ног гудели, измученные стопы горели. Выдержу ли я такую гонку? Я представила себе, что мама здесь, и я рассказываю ей, как прошел день. Уж она бы нашла слова, чтобы меня утешить. А может, просто обняла бы меня, и я прижалась бы к ней, как в детстве. Захотелось плакать. Если бы со мной был хоть этот несчастный кот, он бы мне оглушительно поурчал в ухо, и я бы не чувствовала себя такой одинокой. Я подумала, что надо бы позвонить соседке Виолет и спросить, как там дела, и именно в эту секунду вырубилась и проспала до утра, даже ничего не приснилось. Следующие дни оказались такие же тяжелые. Я больше не ходила, только бегала. Заглянув в комнату к Виолет, обнаружила, что она сама встала с кровати. Когда она вышла из ванной, мне показалось, что со дня нашего знакомства она еще никогда не была в такой хорошей форме. «Какой у вас красивый наряд!» На ней была юбка в крупные цветы и сиреневый кардиган в тон. «Ну а что? Нельзя распускаться. Раз я старая, это ведь не значит, что надо махнуть на себя рукой». Виолет улыбнулась, отчего морщин у нее на лице прибавилось, и коснулась пальцами ожерелья. «Ужасно она мне нравилась, эта бабуля. После эпизода с котом между нами возникла особая связь. Она тоже переживала непростой период, но смелости ей было не занимать, это точно. Я чувствовала в ней какую-то неведомую внутреннюю силу, которую она черпала уж не знаю откуда. Жизнь не скупилась, и все подкидывало ей страданий, но старушка не опускала руки. Мне захотелось ее подколоть. «Да ладно. Признавайтесь, это ведь для Жоржа вы так нарядились?» «Для Жоржа? Жоржа Пупляра? Деточка, вы шутите?» Она напустила на себя оскорбленный вид и залилась краской. Вот смех. Я продолжила, снимая простыню с кровати. «Да вы что, Виолет, не видите, как он на вас смотрит? Вы ему нравитесь, спорим?» «Только этого не хватало. Он же старее, чем я. А, по-моему, красавец мужчина». Виолет захихикала. «Ну, протянула она. Вообще-то, надо признать, он действительно довольно красив. Когда улыбается, можно даже подумать, будто у него свои зубы». Мы обе закатились безумным хохотом. Я попыталась взять себя в руки и подхватила с тележки чистую простыню. Надо было торопиться, у меня была куча дел. «В этом парике вы какая-то уж очень серьезная, сказала Виолет, когда приступ смеха прошел. «Он вас старит». В тот день я выбрала парик брюнетки. Строгий пучок, без завитков и без челки. Продолжая перестилать постель, я объяснила. «Это мой взрослый образ». Я видела, что она ждет пояснения, напряженно смотрит на меня. Я подумала, что будь у меня побольше времени, я бы с радостью поболтала с ней по душам. Возможно, даже доверила бы ей такие вещи, о которых никогда и никому не говорила. Слова будто балансировали у меня внутри, готовые вырваться на выдохе, но в конце концов я так ничего и не сказала. В последний раз разгладила простыню и с тяжелым сердцем направилась к выходу. «Еще забегу!» — бросила я, стараясь не думать о том, что говорю неправду. График был такой плотный, что заглянуть к ней второй раз за день я вряд ли смогла бы. Виолет прикрыла веки в знак согласия и повернулась к окну, устремив взгляд на железнодорожные рельсы. За этим занятием я ее и оставила. В тот день за старшую была Патрисия, и я за ней едва поспевала. Она трудилась без устали, но прямо боевая машина. Я чувствовала, что мозг работает на пределе возможностей, меня распирало от вопросов. Неужели ей кажется нормальным то, что мы вечно куда-то несемся? Почему мы не можем остановиться и поговорить с подопечными? Они вообще живые люди или просто номера на дверях своих комнат? И не ошиблась ли я, когда решила, что мое место здесь, в этой профессии? Патрисия ни о чем таком наверняка не задумывалась. Она шла напролом, быстро, сосредоточенно, эффективно. «Скорее, ты слишком копаешься», — снова и снова повторяла она. Я не задавала вопросов. Она не поймет, ей подобные сомнения неведомы. Я просто продолжала делать, как она, и к концу дня впала в состояние безнадёги. Полнейшей депрессии. Парик брюнетки ни капли не помог. Я не чувствовала себя ни старше, ни мудрее. Пожалуй, завтра опять надену синий. И вот именно в этот момент, когда я преисполнилась жалости к себе, я встретила Ромена. Точнее, именно в этот момент я на него налетела. Я торопилась в служебную комнату, потому что пора было сдавать дежурство, а он стоял как раз под дверью. Я со всего маху ее распахнула и оказалась в его объятиях. «Поосторожнее нельзя?» — прошипела мне в спину Патрисия. Медперсонал, находившийся в комнате, взорвался хохотом. Наверное, у меня вид был и в самом деле идиотский. Уставилась на новенького, как на инопланетянина. Но я действительно обалдела. При своих 1,80 м я привыкла, что все парни в классе примерно того же роста, а некоторые даже ниже меня на несколько сантиметров. Но тут я уткнулась носом в мягкий торс и вынуждена была запрокинуть голову, чтобы где-то на следующем этаже увидеть лицо. Этот тип был ростом не меньше 2 метров, а телосложение у него было как у игрока в регби, который себя немного запустил. Халат был ему слишком тесен, ткань натянулась так туго, что пуговицы ее еле удерживали. «Ты не ушиблась?» Он взъерошил рукой свои волосы и без того торчащие во все стороны. Выглядел он так растерянно, как будто сам был виноват в том, что я в него врезалась. Я и сама ужасно смутилась и только смогла презрительно произнести. «Все нормально, но вообще-то мог бы и не стоять на дороге». Он покраснел, как мальчишка, и поспешил отойти в сторону. Я тут же почувствовала себя ужасно из-за того, что нагрубила ему, и в то же время рассердилась, что он не стал защищаться. Когда я оказываюсь в неловкой ситуации, вечно думаю одно, а вслух говорю совсем другое. Как шутит Жюстин, я девушка сложная, и нужен декодер, чтобы меня расшифровать.